и чуть ли не скатывался к пресловутому лозунгу «Единое и неделимое». Однако Сталин был тверд в своей позиции. Стирание границ, мировая революция – это еще впереди. То ли будет, то ли нет. А враг существует сегодня. И бороться с ним способно лишь сильное единое государство. В этом отношении Иосиф Виссарионович имел в моем лице надежнейшего соратника. Интересно вот что. Первое время после революции повсюду чувствовалось какое-то ошалелое стремление к самостоятельности, к политической независимости. Я убедился в этом, когда весной 18-го пробирался из Москвы в Новочеркасск. Что там говорить про нации, про народности? Чуть ли не каждая губерния пыталась стать государством. Уезды и даже волости объявляли себя независимыми республиками, создавая собственные вооруженные силы. Однако, чем дальше, тем быстрее исчезало такое вот центробежное устремление. Опьянение свободой сменилось похмельем, затем здравыми размышлениями. Разруха, беспорядки, кровопролитие, болезни надоели всем. Люди начали возвращаться к простым истинам. Мы должны быть сильными, чтобы защититься от любого врага. Мы должны сообща пользоваться всеми богатствами, чтобы вести нормальный образ жизни. Например, степные районы задыхались без леса, а на севере не было подсолнечного масла, фруктов. Деревне требовалось железо, мануфактура, а городу хлеб. Временных торговых договоров между республиками было теперь явно недостаточно. Это осознали сперва на периферии, в республиках. Оттуда пошли настоятельные требования о более тесном объединении. Первым проявил инициативу УК большевистской партии Украины. Начались переговоры об урегулировании и уточнении федеративных отношений между УССР и РСФСР. Речь велась о создании единой федерации. Вот что я хочу особенно подчеркнуть. Не желая отстать от Украины, подобное предложение выдвинула Белоруссия, все республики Закавказья. Дела шли так, как хотел Иосиф Виссарионович. 10 августа 1922 года по его инициативе, по инициативе генерального секретаря ЦК РКПБ, Политбюро приняло решение создать комиссию для подготовки предложения по усовершенствованию федеративных взаимоотношений между РСФСР и другими республиками. А если сказать проще, комиссию по выработке основ для объединения всех раздробленных частей в единое целое государство. И настолько это было важно, что Сталин не терпел ни малейшего промедления. На следующий же день Оргбюро ЦК РКПБ утвердило состав комиссии. Первым по списку, естественно, значился Сталин, далее Куйбышев, Орджоникидзе, Агамали Оглы от Азербайджана, Мясников, а точнее Мясникян от Армении, Мдивани от Грузии, Петровский от Украины, Червяков от Белоруссии и еще несколько авторитетных товарищей. Комиссия, как видим, была очень даже представительная. Каждая из республик занимала в ней достойное место. Однако первую скрипку по своему положению играл в ней Иосиф Виссарионович. К этому времени здоровье Ленина настолько ухудшилось, что его оберегали от забот и волнений, даже не сообщили о создании и работе комиссии. Проект решения, названный планом автономизации, подготовил, консультируясь с вышеназванными членами комиссии, сам Иосиф Виссарионович. Работал он несколько вечеров на нашей квартире, изолируясь от других дел, при этом был радостно возбужден, весел и считал, что план ему удался. Я был первым читателем проекта и думаю, что Сталин специально познакомил меня с планом. Мнение партийных товарищей ему было известно. Теперь хотел узнать, что думает русский человек, независимый и беспартийный.